Глава пятая. Каролина заперла дверь холодным черным ключом. Она пошла на кухню, забралась на стул и попыталась положить связку ключей на место, за дверную раму. Она попробовала 4 или 5 раз, прежде чем призналась себе, что ничего не получится, она просто еще недостаточно высокая. И Каролина положила ключи в ящик у двери. Мама до сих пор не вернулась из похода в магазин. Каролина достала из холодильника замороженную булку. Она сделала себе пару тостов с джемом и арахисовым маслом и запила стаканом воды. Родители все не возвращались. Когда стало темнеть, Каролина подогрела в микроволновой печи замороженную пиццу и села смотреть телевизор. Почему взрослые все хорошие программы делают для себя, да еще и гордятся этим? Через некоторое время ее стало клонить в сон. Она разделась, почистила зубы и легла спать. Утром Каролина зашла в спальню родителей. Там оказалось пусто, а кровать застелена. Она съела на завтрак банку консервированных спагетти. На обед она съела яблоко и упаковку кулинарного шоколада. Желтое, немного сморщенное яблоко показалось ей сладким и вкусным. Потом Каролина спустилась к мисс Пинк и мисс Форсибл. Там она съела 3 бисквитных печенья, выпила стакан лимонада и чашку жидкого чая. Лимонад был светло-зеленого цвета и имел необычный химический привкус. Каролине он очень понравился. Хорошо бы дома был такой. «Как поживают твои милые папочка и мамочка?» — спросила мисс Пинк. «Они исчезли», — ответила Каролина. «Я их не видела со вчерашнего дня. Так и живу сама по себе. Наверное, я стала ребенком-одиночкой». «Передай своей маме, что вырезки из Глазго Эмпайр Пресс, о которых мы с ней говорили, нашлись. Твоя мама очень заинтересовалась, когда Мириам о них рассказала». «Мама пропала при загадочных обстоятельствах», — сказала Каролина. «Думаю, что и папа тоже». «Каролина, милочка, боюсь, завтра нас целый день не будет дома», — сообщила мисс Форсибл. «Мы поедем навестить племянницу Эйприл в Ройлтон Бридж Веллс». Они показали Каролине фотоальбом с фотографиями племянницы мисс Пинк, и Каролина пошла к себе. Дома она достала из копилки деньги и купила в супермаркете 2 большие бутылки лимонада, шоколадный кекс и пакет яблок. Это был ее ужин. После ужина она пошла в папин кабинет, включила компьютер и написала рассказ. Рассказ Каролины. Жила-была девочка. Ее звали Эппл. Она очень любила танцевать. Она танцевала и танцевала, пока ее ноги не превратились в сосиски. Конец. Каролина распечатала рассказ на принтере и выключила компьютер. На листе под текстом она нарисовала маленькую танцующую девочку. Затем она самостоятельно набрала себе ванну с большим количеством пены, которая так и норовила перевалиться через край, и искупалась. Вытерлась сама, протерла, как умела, пол и легла в кровать. Среди ночи Каролина проснулась. Она встала, заглянула в спальню родителей. Кровать по-прежнему была застелена и пуста. Зеленые цифры на электронных часах показывали 3:12. Одинокая, в ночной темноте она расплакалась. И ее плач был единственным звуком в пустой квартире. Забравшись в родительскую постель, немного погодя, она наконец уснула. Сквозь сон Каролина почувствовала прикосновение чьих-то холодных лап к своему лицу. Она открыла глаза и увидела перед собой большие зеленые глаза. Это был кот. «Привет», — сказала Каролина. «Как ты сюда попал?» Кот ничего не ответил. Каролина встала с кровати. На ней были длинная майка и пижамные брюки. «Ты пришел мне о чем-то рассказать?» Кот зевнул, сверкнув своими зелеными глазами. «Ты знаешь, где мои папа и мама?» Кот медленно мигнул. «Это значит да?» Кот снова мигнул, и Каролина поняла, что это и в самом деле да. «Ты отведешь меня к ним?» Кот пристально посмотрел на нее, потом вышел из комнаты. Девочка пошла следом. Кот пересек длинный коридор и остановился в самом конце, у большого зеркала. Давным-давно зеркало висело внутри шкафа. Когда они переехали сюда, оно уже было на стене, и мама Каролины Не раз собиралась найти ему другое место, но так и не нашла. Каролина включила свет. В зеркале, как обычно, отразился коридор. Но в дальнем его конце Каролина увидела родителей. Они выглядели очень грустными, одинокими и вяло махали ей руками. Папа одной рукой обнимал маму за плечи. Родители смотрели на нее очень пристально. Папины губы зашевелились, он что-то сказал, но Каролина ничего не услышала. Мама дохнула на обратную сторону зеркала, оно запотело, и она быстро написала на нем указательным пальцем. «Ман и Гамоп, помоги нам наоборот». Потом испарина с другой стороны зеркала растаяла, и родители исчезли. Теперь в нем отражались только Каролина, кот и длинный пустой коридор. «Где они?» — спросила Каролина у кота. Кот не ответил, но Каролина представила себе, как он голосом, сухим и холодным, как снежинка на стекле зимним днем, сказал. «А как ты сама думаешь?» «Они не вернутся?» — спросила Каролина. «Они не смогут вернуться сами?» Кот снова мигнул. Это означало «да». «Так...» — произнесла она. «Думаю, мне осталось только одно». Каролина пошла в папин кабинет, села за его стол, открыла телефонную книгу и позвонила в полицию. «Полиция», — ответил мужской голос. «Здравствуйте», — проговорила она. «Меня зовут Каролина Джонс». «А тебе не пора в кровать, юная леди?» — спросил полицейский. «Наверное», — ответила Каролина, которой было совсем не до шуток. «Я звоню, чтобы сообщить вам о преступлении». «И о каком же именно?» «О похищении. О похищении моих родителей. Их украли и заперли в зеркале, которое висит у нас в коридоре». «Ты знаешь, кто их похитил?» — спросил офицер полиции. Каролина поняла, что он улыбается, и постаралась, чтобы ее голос звучал как можно серьезнее и взрослее. «Мне кажется, что моя другая мама держит их в плену. Наверное, она хочет пришить им вместо глаз черные пуговицы. Или держит их просто для того, чтобы вернуть меня и трогать своими ужасными пальцами. Я не знаю». «Понятно. Чтобы схватить тебя своими дьявольскими пальцами», — уточнил он. «Хм, знаете, что бы я вам предложил, мисс Джонс?» «Нет», — ответила Каролина. «Что?» «Попросите маму сделать вам большую-большую кружку шоколада и крепко-крепко вас обнять. Ничто так не помогает от ночных кошмаров, как добрая кружка шоколада и нежный мамин поцелуй. А если она рассердится за то, что вы ее разбудили в этот поздний час, передайте ей, что так велел полицейский». Его голос был глубоким и успокаивающим, но Каролину он не успокоил. «Когда я ее увижу, то обязательно передам», — сказала она и положила трубку. Черный кот сидел на полу, вылизывал свою шерсть и прислушивался. Когда Каролина закончила разговор, он встал и вышел в коридор. Каролина вернулась в свою спальню, надела голубой халат и тапочки, поискала фонарик и нашла его под раковиной, но батарейки в нем почти сели, и свет был совсем слабым. Она положила фонарик на место, взяла коробку белых стеариновых свечей, которые хранились в доме на всякий пожарный случай, и вставила одну в подсвечник. В карманы халата она положила по яблоку, взяла на кухне связку ключей и отцепила черный ключ. Она вошла в гостиную и посмотрела на дверь. Ей показалось, что и дверь рассматривает ее. Конечно, Каролина понимала, что это глупо, но в глубине души была уверена, что так оно и есть. Тогда она вернулась в спальню и обыскала карманы своих джинсов. Достала камешек с дыркой и положила его в карман халата. Потом зажгла свечу, посмотрела, как, потрескивая, горит ее пламя, и взяла черный ключ. Он был очень холодным. В гостиной Каролина вставила ключ в замочную скважину, но не повернула его. «Когда я была маленькой, и мы жили в нашем старом доме», — начала она, обращаясь к коту. «Давным-давно папа взял меня на прогулку на пустырь между домом и магазинами. Это было не самое хорошее место для прогулок. Там были все эти старые вещи, которые выкинули. Кухонные плиты, разбитые тарелки, сломанные куклы без рук и ног, пустые банки и разбитые бутылки. Мама и папа взяли с меня слово, что я не стану исследовать пустырь, потому что там было полно острых штук и заразы, и микробов. А я все твердила им, что хочу туда. И вот однажды мой папа надел свои тяжелые коричневые ботинки и перчатки, я надела ботинки, джинсы и свитер и мы пошли гулять на пустырь. Шли мы, наверное, минут 20. Спускались по склону холма. Внизу тек ручей. Вдруг папа закричал: «Каролина, убегай! Взбирайся на холм!» У него был такой голос, что я сразу послушалась и побежала вверх. Что-то ужалило меня в руку, но я продолжала бежать. Когда я добралась до вершины, то услышала позади шум. Это папа топал, как носорог. Он подбежал, взял меня на руки и унес подальше от этого места. Потом мы остановились, мы пыхтели и задыхались и посмотрели вниз. В воздухе были сплошные осы. Наверное, мы нечаянно наступили на осиное гнездо, которое не заметили среди веток. Пока я карабкалась на холм, папа стоял на месте, чтобы дать мне убежать, и осы жалили его. Потом он побежал и потерял свои очки. Меня укусила только одна оса в руку, а его 39, весь в укусах. Мы посчитали в ванной, когда пришли домой. Черный кот начал умываться, и весь его вид говорил о возрастающем нетерпении. Каролина нагнулась и погладила его по голове. Но он отошел на несколько шагов, чтобы она не могла до него дотянуться, уселся и снова посмотрел на нее. «Итак», — продолжала Каролина, — «вечером папа отправился на пустырь за очками. Он сказал, что завтра вряд ли вспомнит, где их уронил. Очень скоро он вернулся в очках. Папа говорил, что ему было совсем не страшно стоять и смотреть, как я убегаю, хотя осы больно его кусали, потому что он знал, что нужно дать мне время убежать как можно дальше, иначе осы покусали бы нас обоих». Каролина повернула ключ. Замок громко щелкнул, дверь распахнулась. Кирпичной стены за ней не было, только темнота. Из проема дул холодный ветер. Каролина не двигалась. «А еще он сказал, что стоять и терпеть укусы пчел особой смелости не требуется. Он не испугался, ведь это было единственное, что он мог сделать. А вот возвратиться за очками, когда знаешь, что осы снова могут напасть, это по-настоящему страшно. И нужно быть действительно смелым». И она сделала первый шаг. Пахнула сыростью, пылью и плесенью. Кот шмыгнул за ней. «Почему?» — спросил он, и в его голосе слышалась заинтересованность. «Потому что настоящая смелость проявляется только тогда, когда тебе страшно, но ты продолжаешь действовать». Свеча отбрасывала на стену огромные, странные тени. Каролина чувствовала, что в темноте рядом с ней что-то движется, но не знала, что именно. Это что-то повторяло каждый ее шаг. «И поэтому ты возвращаешься в ее мир?» — спросил кот. «Из-за того, что твой папа однажды спас тебя от ос?» «Не будь глупым», — ответила Каролина. «Я возвращаюсь, потому что это мои родители. Если бы они поняли, что я исчезла, сделали бы то же самое. Ты знаешь, что снова заговорил?» «Как мне повезло», — заметил кот, «что я путешествую в компании с такой сообразительной и умной девочкой». В его голосе звучал сарказм, однако шерсть стояла дыбом, а кончик хвоста нервно подергивался. Каролина уже собралась извиниться или сказать, что в прошлый раз дорога казалась ей короче, как вдруг свеча погасла, словно кто-то накрыл пламя рукой. В темноте слышались шорохи и стуки. Ее сердце билось так сильно, будто собиралось выскочить из груди. Она вытянула руку вперед и почувствовала, как что-то тоненькое, как паутина, прошлось по ее рукам и лицу. В конце коридора зажглась лампочка. Электрический свет слепил после темноты. Немного впереди Каролина увидела силуэт женщины. «Каролина, дорогая, это ты?» — позвала женщина. «Мамочка!» — воскликнула Каролина и бросилась вперед с радостью и облегчением. «Дорогая моя!» — сказала женщина. «Почему ты все время от меня убегаешь?» Каролина не успела остановиться и наткнулась на холодное объятие. Она стояла неподвижно и дрожала, а другая мама крепко прижимала ее к себе. «Где мои родители?» — спросила Каролина. «Мы здесь?» — ответила другая мама. Ее голос был так похож на мамин, что Каролина не смогла бы их различить. «Мы здесь. Мы готовы любить тебя, играть с тобой, кормить тебя и делать твою жизнь интересной». Каролина отпрянула. Ее другая мама неохотно ослабила свои объятия. Другой папа, сидевший на стуле в коридоре, встал и улыбнулся. «Пойдем на кухню», — сказал он. «Устроим полночный перекус. Хочешь что-нибудь попить? Может, горячего шоколада?» Каролина подошла к зеркалу, висевшему в конце коридора. В нем не отражалось ничего, кроме девочки в голубом домашнем халате и тапочках, лицо которой казалось заплаканным, но глаза были ее глазами, а не черными пуговицами. А в руках она держала подсвечник с погасшей свечой. Каролина посмотрела на девочку в зеркале, а девочка посмотрела на нее. «Я буду смелой», — подумала Каролина. «Я смелая». Она поставила подсвечник на пол и повернулась. Другая мама и другой папа жадно смотрели на нее. «Мне не нужен перекус», — сказала она. «У меня есть яблоко, видите?» Она достала из кармана яблоко и впилась в него зубами, хотя есть ей совершенно не хотелось. Другой папа выглядел растерянным. Другая мама улыбнулась и продемонстрировала полный комплект зубов, которые были немного длиннее, чем нужно. Свет отражался в ее пуговичных глазах, и они блестели и мерцали. «Вам меня не напугать!» — сказала Каролина, хотя ей было очень страшно. «Верните мне родителей!» Мир по краям как будто дрогнул. «Как я могу это сделать, милая? Если твои старые родители бросили тебя, наверное, ты им просто надоела, или они устали? А я никогда не устану от тебя. Я никогда тебя не брошу. Со мной ты всегда будешь в безопасности». Волосы другой мамы взметнулись, как щупальца какого-то глубоководного животного. «Они не устали от меня!» — сказала Каролина. «Ты врешь! Ты их похитила!» «Глупенькая, глупенькая Каролина. Там, где они сейчас, им очень хорошо». Каролина молча смотрела на другую маму. «Я докажу тебе», — проговорила та и провела по зеркальной поверхности своими длинными белыми пальцами. Зеркало затуманилось, будто на него дохнул дракон, а потом снова очистилось. С другой стороны уже наступил день. Каролина увидела коридор и входную дверь своей квартиры. Дверь открылась, и в нее вошли мама и папа. Они несли чемоданы. «Как прекрасно мы отдохнули», — сказал папа. «Как хорошо без Каролины», — сказала мама со счастливой улыбкой. «Теперь мы сможем делать то, что нам всегда хотелось. Будем путешествовать по тем местам, куда с ребенком ездить нельзя». «А еще», — сказал папа, — «я очень рад, что другая мама будет о ней заботиться лучше, чем мы». Зеркало снова затуманилось и погасло, и теперь отражало только ночь. «Видишь?» — спросила другая мама. «Нет», — ответила Каролина. «Не вижу. Я в это не верю». Каролина надеялась, что все, что она видела, неправда, но все-таки была не так уверена, как ей хотелось бы. В ней, словно червячок в яблоке, зашевелилось сомнение. Она подняла глаза и увидела выражение лица другой мамы. Вспышка злости промелькнула по нему, как молния. И Каролина в глубине сердца почувствовала, все, что она видела в зеркале, просто обман. Она села на диван и стала есть свое яблоко. «Пожалуйста», — попросила другая мама. «Не капризничай». Она прошла в гостиную и два раза хлопнула в ладоши. Послышался шорох, и перед ней появилась черная крыса. Другая мама посмотрела на нее и сказала. «Принеси мне ключ». Крыса что-то пропищала, потом выбежала в открытую дверь, что вела в дом Каролины. Она быстро вернулась и притащила ключ. «Почему у вас нет своего ключа на этой стороне?» спросила Каролина. «Есть только один ключ и только одна дверь», — ответил другой папа. «Замолчи!» — прикрикнула на него другая мама. «Не надо забивать голову нашей дорогой Каролины такими глупостями!» Она вставила ключ в замочную скважину и повернула его. Замок неохотно поддался и щелкнул. Она небрежно сунула ключ в карман фартука. На улице начинался рассвет, и небо стало серым. «Итак, раз мы не желаем есть, нужно хотя бы выспаться», — сказала другая мама. «Я иду спать, Каролина, и настоятельно рекомендую тебе сделать то же самое». Она положила свои длинные белые пальцы на плечо другого папы и увела его из комнаты. Каролина подошла к двери в дальнем углу гостиной и дернула за ручку. Дверь была заперта. Спальня других родителей тоже была закрыта. Она очень устала, но идти в спальню ей не хотелось. Ей не хотелось спать под одной крышей с другой мамой. Дверь в передней была не заперта. Каролина вышла и присела на каменную ступеньку. Ей было холодно. Вдруг она почувствовала, как мимо проскользнуло что-то пушистое. Каролина испуганно подпрыгнула, но вздохнула с облегчением, увидев кота. «О, это ты!» — сказала она черному коту. «Вот видишь», — заметил кот. «Меня совсем нетрудно узнать, даже без имени». «А если мне нужно будет тебя позвать?» Кот сморщил нос и умудрился принять невозмутимый вид. «Звать кошек», — поделился он. «Бесполезное занятие. Примерно как звать ураган». «А если пора обедать?» — спросила Каролина. «Тут-то надо позвать?» «Конечно», — заметил кот. «Просто крикни «обедать» и все. Видишь, имя для этого совсем не нужно». «Что им нужно от меня?» — спросила Каролина кота. «Почему она хочет оставить меня здесь?» «Я думаю, ей нужно кого-то любить», — ответил кот. «Кого-то, кто ей не принадлежит. А может, она хочет кого-то съесть. С такими созданиями никогда ничего не знаешь, наверняка». «Ты можешь мне что-нибудь посоветовать?» Кот взглянул на нее так, будто собирался отпустить одну из своих злых шуток, но немного помолчав, поднял усы и серьезно сказал. «Брось ей вызов. Конечно, нет никакой гарантии, что она будет играть честно, но такие создания любят играть и соревноваться». «Какие?» — спросила Каролина. Кот не ответил, только изящно потянулся и пошел прочь. Потом остановился, обернулся и добавил. «На твоем месте я бы пошел в дом и лег спать. Тебе предстоит трудный день». И ушел. Что ж, поняла Каролина, в этом есть смысл. Она вошла в дом, прокралась мимо спальни других родителей, где они, что, спят, ждут? Потом ей вдруг пришло в голову, что если она откроет дверь, комната окажется пустой. Или, скорее всего, сейчас комната пуста и будет пустой до того мгновения, когда она откроет дверь. Почему-то ей стало спокойнее от этой мысли. Каролина вошла в зелено-розовую пародию на свою спальню, заперла за собой дверь и придвинула к ней ящик с игрушками. Конечно, тот, кто захочет войти, войдет, но есть надежда, что шум ее разбудит. Когда она переставляла ящик, спящие игрушки задвигались и забормотали, но потом снова успокоились. Каролина заглянула под кровать в поисках крыс. Там никого не было. Она сняла халат и тапочки, забралась в постель и стала засыпать, думая о том, что имел в виду кот, когда говорил «брось ей вызов».